Григораж смеется. Хорошее настроение и спокойствие не покидают его ни при каких обстоятельствах. Мы не на скачках, чтобы гадать, на какую из лошадей поставить. Оба варианта в равной мере противоречивы. Больше он ничего не говорит. Я убежден, что он молчит главным образом из этических соображений и ждет, чтобы я выложил сам все, что у меня на душе. Повар нас слушает внимательно и почтительно, не высказывая своей точки зрения. Я и выкладываю все без стеснения. Пока не было ясности с отпечатками на коробке из-под шприца, я склонялся к варианту убийства. Теперь я вынужден вернуться к первоначальному варианту самоубийства. Ну ладно, предположим, что так оно и есть. Ты можешь себе представить кого-нибудь, кто бы помог самоубийце сунуть голову в петлю? Я считаю, можно. Неожиданно прерывает свое молчание повары. Не только я, но и бесстрастный Григораж разевает рот от изумления. Ты что? Я имею в виду Лукрецию Будеску. Завершает свою мысль повары. Поначалу его предположение кажется мне попросту нелепым, но потом я невольно отмечаю возможную связь между моим вопросом и нервным расстройством Лукреции Будеску. Пожалуй, повар и прав. Только психически ненормальный человек может помогать другому покончить с собой. И эти обмороки Лукреции, чтобы ухватиться за эту ниточку, надо обсудить еще одно обстоятельство. Ты можешь представить себе конкретно то, что произошло тогда на чердаке? Я ставлю повары в нелегкое положение. Ему на помощь приходит Григораж. Я могу себе вообразить эту картину. Хотя воображение скорее относится к беллетристике, нежели к криминалистике. Представим себе, что после того, как он расстался со своей девушкой Кристиана Лукача, стала преследовать мысль о самоубийстве и о том, каким способом это сделать. Не исключено, что он рассуждал примерно так же, как мы, однако здравый смысл, назовем это так, заставил его в конце концов отказаться от мысли о самоубийстве. Но тут как раз у него случается приступ. Он делает себе, вернее, кто-то ему делает укол морфия, наркотик подавляет в нем сознание, вновь возникает роковая мысль о самоубийстве, а воля к сопротивлению сведена на нет, и он приводит свою мысль в исполнение. «Извини меня, Григораж», прерываю я его, находясь под сильным впечатлением рождающегося у меня на глазах сценария самоубийства. Но какова же в таком случае роль Лукреции Будеску во всей этой истории? Ты спросил, можно ли себе представить то, что произошло на чердаке. Я попытался доказать, что воображение способно заполнить любое белое пятно в наших знаниях. Словно сговорившись с Григорашем настаивать на одном и том же варианте, повары дополняет воображаемую картину. Лукреция Будеску сделала ему укол, после чего, одержимая своей болезненной любовью к нему, подчинилась всем его приказаниям. Именно так я представляю себе ее соучастие в убийстве Кристиана Лукача. Я сам начал эту дискуссию, а теперь она прям-таки выводит меня из себя. Пытаясь отмести фантазии моих сотрудников, решительно возражаю. Вы упустили из виду, что Лукреция Будеску сама была жертвой чьего-то нападения, и что именно благодаря этому обстоятельству мы и обнаружили шприц. Ну и что? Не сдается повары. Ничего нет проще, чем симулировать такое нападение. А вот с какой целью, это нам еще предстоит выяснить. Кстати, само ее сегодняшнее исчезновение говорит о том, что она чего-то опасается. Да нет, возражаю я без особой уверенности. Она женщина простодушная, но психически ненормальная, выкладывает повары трудноопровержимый аргумент. А психопаты, как известно, обладают болезненно развитым воображением. Я не могу удержаться, чтобы не поймать его на логическом противоречии. В таком случае ты тоже психопат, вообразив себе все это? Но тут же беру себя в руки и возвращаюсь к сути наших размышлений. Мы так говорим о состоянии здоровья Лукреции Будеску, словно изучили ее историю болезни. Повара и тут не сдается, а она наверняка существует, просто у нас пока руки до нее не дошли. Григораж, понимая мое возбуждение, возвращает нас к тому, с чего мы начали наш разговор. Мы попробовали представить себе, как произошел сам факт самоубийства. Нетрудно вообразить, и каково могло быть участие в нем Лукреции Будеску. Нам ничего не остается, как взять у нее отпечатки пальцев и сличить их с отпечатками на ампуле. Вот, наконец-то, маломальски разумное предложение, радуюсь я. Погоди, мой милый, останавливает меня Григораш. Из всего этого мы можем сделать столь же обоснованный вывод о предумышленном убийстве. Тоже верно. Теряю я снова надежду. Вот именно.